«Стой, стой, нет, я хочу жить, не нужно, нет», вопя, ощущая лишь животный страх, я смотрел на око, что, словно изучая меня, скользило взглядом по моему телу. Спустя секунду из вертикального зрачка в меня выстрелил луч, пронзив адской болью левое плечо, словно выжигая там знак. И так сломленное сознание не выдержало новой порции агонии, погрузившись в блаженный мрак. Так тепло не похоже, что я лежу в той мерзкой жиже. Я умер, чистый воздух заполнил мои легкие, а столь обыденный ранее шелест листвы казался сейчас прекрасной мелодией, что, словно давно утерянная любовь, согрела мою израненную душу. Глава 14. Отношения. С трудом продрав веки, я увидел яркий солнечный свет, что больно слепил мои глаза, заставив их выпустить слезы. Боясь спугнуть эти прекрасные ощущения живой природы, спустя десяток секунд я вновь решился открыть глаза, на этот раз не спеша, не успев даже вновь ослепиться, словно на заказ, надо мной нависла тень. С легкой опаской я наконец открыл полностью глаза, и увиденное заставило мой мозг остановиться. Казалось, он хотел сойти на следующей остановке, не выдержав абсурда, ведь спасительную тень создал никто иной, как старый енот, что держал в руках детские женские трусики с котенком на заду. Если я не путаю, то такие видел на Даше. Точно, Даша, вскрикнул я в голове. Друзья, как же они? Они живы? Пытаясь осмотреться по сторонам, я лишь спугнул енота, что стоял у меня над головой, нечаянно заставив того бросить трусики и пуститься в бега. Ощутив теплую ткань на своем лице, я нехотя вдохнул аромат трусиков полной грудью, полностью удостоверившись, что это Дашины. Значит, она здесь, с трудом скинув трусики с лица, не понимая, почему же я не чувствую тела, я заметил еще одного енота, что убегал в обнимку с моим кинжалом в кусты, громко смеясь на енотьем. «Ах ты ж, пидр!» — попытался выкрикнуть я, но получился лишь невнятный вопль. Наконец осмотревшись, я понял, что их здесь было как минимум сотня, а то и больше. Услышав шарканье с другой стороны, я быстро повернул голову, ожидая увидеть, что же там они такого тащат. И, как оказалось, это был топор. «Ща-ща-ща!» — прошипел я, пытаясь спугнуть чересчур пухлого представителя ловких лапок, что у меня, к счастью, получилось. Сыкливый, видать, енот попался. Спустя полминуты округа вновь погрузилась в тишину, а тело начало болезненно колоть и наполняться теплом. С трудом я поднес руку к лицу, желая протереть глаза. Следом, скользнув вниз на грудную клетку слева, где я получил последнюю рану в том мире, как и ожидалось, прошептал я, ничего не увидев. Что же тогда это было? Но следом, заметив шрамы, что из почти незаметных превратились в отчетливо белые, словно недавно зарубцевавшиеся, я ощутил ломающую боль всем телом, неожиданно выгнувшись грудью вверх, чуть не откусив себе язык. «Ах ты ж, блядь!» — сквозь зубы прорычал я, надеясь, что все вскоре закончится. «Черт, нужно побыстрее сваливать и искать друзей. Если они живы, нужно рассказать все Сильв. С ней же можно связаться через церковь», — размышлял я, ощущая, как на груди слева начинал наливаться жар, что увеличивался с пугающей прогрессией. Пара секунд, и он стал для меня маяком, что, словно свет в огне, звал меня к себе. Но я не хотел к нему приближаться, каждая секунда приносила столько боли, что, казалось, кроме нее больше нет ничего на свете, и в следующую секунду моя кожа задымилась, и на ней появился символ, что очень быстро прожег кожу насквозь, вгрызаясь в кость. Еще секунда, и наступил конец. Кромешная тьма. «А, почему я на земле?» Сев на ближайший камень, спросил я, вспоминая, что же произошло. «Ах, вот ведь гады! И как они умудрились оглушить меня!» Подбирая топор с земли, спрашивал я себя, вспоминая, как отец предупреждал о енотах, которым только дай шанс, и они сразу же что-то украдут. «Ох, и что же я отцу скажу?» Задался я вопросом, хлопая то место, где ранее висел кинжал. «А это что?» Заметив рядом лежащую ткань и подняв ее с земли, спросил я, осмотрев трусики сзади и спереди, и для достоверности, чтобы быть наверняка уверенным, понюхав их, я подвел умозаключение, что это определенно трусики Даши, только, как они оказались здесь. Забросив топор себе на плечо, решив позже об этом разузнать, я принялся рубить деревья, что так удачно оказались рядом со мной. В голове появлялись смутные образы странного места, невнятные монстры, но я отметал все эти мысли и фантазии, боясь вновь пасть жертвой и на тих лап. Ув, думаю, 10 хватит. Связав все веревкой и таща за собой, пробормотал я, смотря на свои ноги. И почему же мне хочется снять сапоги, холодно же. Пытаясь выкинуть навязчивое желание из головы, сказал я, приближаясь к нашему суперубежищу. Преодолев последнее препятствие в виде кустов, я наконец вышел на поляну, в центре которой ребята уже начали обустройство, втыкая особо большие палки в землю меж деревьями. «Ох, ну наконец, мы тебя заждались. Ты там, что ли, ягоды ел?» — съязвил Фиштех, когда я только приблизился ко всем. «Нет, дрался с енотами. Вот, трофей даже добыл». Достав из-за пазухи дошины трусы, весело размахивая ими из стороны в сторону, сказал я. «Ох, и правда мои». Слегка покраснев, склонив голову на бок, согласилась Даша. «А где ты их нашел?» Подходя ко мне, спросила девочка. «Расскажу, если расскажешь, как их потеряла». Не понимая, как такое вообще возможно, полюбопытствовал я. «Ну, когда я отходила пописать, пока тебя не было, из кустов появилась пушистая мордочка и, пока я рассматривала ее, трусики и украли. Я и сама не поняла, как я их ведь не снимала», рассказала Даша, взяв белье из моих рук. «Спасибо». Засовывая их в карман, поблагодарила меня подруга. «Ладно, давайте тогда строить», — подал голос Снорри, с улыбкой на лице забрав у меня деревья, сразу же приступив к работе. Первым делом, построив каркас стен, мы начали впутывать меж палками заранее принесенные ребятами ветки. Поначалу все шло отлично, пока Фиштех не решил пощекотать Дашу, что нечаянно упала на стену, повалив вместе с собой всю нашу работу, на которую мы потратили целый час. Казалось, что на Снорри в этот момент можно было жарить еду, ведь еще чуть-чуть, и он начал бы дымиться. Вот так, проведя за работой полдня, я постоянно замечал странную атмосферу, витающую в воздухе. Казалось, что один только Снорри не замечал ее, полностью отдавшись работе. Фиштех же стал более раскрепощенным и постоянно только и делал, что разговаривал с Дашей, стараясь ее потрогать, на что Даша, словно заставляя себя, всячески старалась сохранять нейтралитет и максимально избегала внимания Фишта. В обед, когда все уже поели и я решил отойти в лес опустошить свой мочевой, за мной увязался Снорри, не отходя от меня ни на шаг в лесу. Даже когда я мочился, он стоял всего в паре шагов, из-за чего у меня не получилось сделать дело сразу. Как вскоре выяснилось, у него был ко мне разговор. «Арт, постой!» Схватив за руку, остановил меня парень, когда я, закончив дела, направился обратно на нашу поляну. «Да?» — спросил я, повернувшись к Снорри, что переминался с ноги на ногу. Как бы сказать, не мог начать он, явно не зная, как начать разговор. «Просто расскажи, что ты хочешь», — произнес я, понимая, как сложно Снорри начать беседу на серьезную тему. «Ну», — вновь протянул он, смотря на землю. «Я сейчас уйду», — делая вид, что и вправду ухожу, — сказал я. «Стой», — подал голос Снорри. «Ладно, ну, Фишт сказал передать тебе, что он признался Даше, и ты не должен лезть в их отношения. Вот», — закончил он, стреляя глазами то на меня, то на поляну. «Я тоже так думаю», — заявил Снорри. «Даша ведь его любит, ты ведь и сам это знаешь, почему бы не оставить их?» — попросил друг, дырявя носком сапога землю. «Извини, но нет, Даша и мне нравится. Я долго ждал и теперь сдаваться не собираюсь», — с улыбкой на лице объявил я, похлопав Снорри по плечу. «А теперь, давай к ребятам, небось, заждались нас. Раз произошло подобное, я не оставлю их ни на секунду вместе, фигушки». Воспылав, прокричал я в сердцах, стараясь не подпускать Фиштеха к Даше. Я старался постоянно разговаривать с девочкой, рассказывая различные истории, что вычитал в книгах, и вспоминая сюжеты из манки с прошлой жизни. Когда стены наконец были готовы, мы решили дать себе еще одну передышку и подкрепиться пирожками, что принесла с собой Даша. Наевшись до отвала, Фиштех предложил Даше сыграть в ковбоев. Для данной игры нужно было две команды по два человека, и чтобы выиграть, нужно скакать на своем коне, роль которого отыгрывает один человек из команды. Как узнать, что команда проиграла? Очень просто. Всадник должен сбиться с ритма и, как обычно происходит, упасть на коня. Как бы ни было печально, но моя команда всегда проигрывает, ведь моими всадниками всегда являются только девушки. В то время, как парни каждый раз играют в своем тандеме, упиваясь победами. Как-то раз даже тетя Адия попробовала сыграть с нами и продержалась целую минуту, Для сравнения, моя мама и Диана и полминуты не выдерживали, быстро проигрывая, содрогаясь в судорогах оргазма. Даша же с самого начала выдерживала целых 5 минут, но с каждым годом это число становилось все меньше и, кажется, это связано с развитием женского тела в этом мире. Боюсь представить, какой чувствительной она станет в свои 18, когда ее тело полностью сформируется и станет взрослым. «Извини, я, кажется, переела и хочу немного отдохнуть». Сразу же отказавшись от предложения физштиха, Даша посмотрела на меня. «Хм, или можно немного?» Облизав губы, протянула девочка. «Давай, запрыгивай, на этот раз мы обязательно выиграем». Усмехнувшись, весело выкрикнул я, ложась на траву и видя, что парни уже приготовились и Фишт оседлал Снорри, и они ждали только нас, уже начав разогреваться, слегка двигая бедрами. «Ах, мы опять проиграли!» Лежа рядом со мной на траве, свернувшись калачиком, пожаловалась Даша. «Вы жульничаете!» Негодуя, крикнула девочка на довольных парней, что очередной раз одержали победу. «Ничего, в следующий раз победим!» Смотря на небо, протянул я. «Раз ты так недовольна результатом, может быть, еще раз попробуем?» Улыбаясь во все зубы, радостно ухмыляясь, произнес физштех. «Нет», вспоминая ощущения, что ранее она ощущала, согласившись на реванш, Даша, залившись краской, отвернулась от нас в другую сторону. Однажды она даже описалась, не сразу поняв это и просидев потом на мне долгое время, стыдясь того, что об этом бы не узнали парни, ведь, как ни крути, а в этом плане я был ей очень близок, и она уже привыкла к тому, что я постоянно проводил время у нее дома, играясь под юбкой у ее мамы. Как-то раз я даже затащил ее к нам, думаю, это был самый веселый день. «Все хорошо?» – спросил я Дашу, подобравшись к ней сзади и обняв. «Угу, просто хочу полежать». «Ах!» – вздохнула Даша, прижавшись ко мне поплотнее. «А ты теплый!» – проронила подруга, когда я положил свои ладони поверх ее. «Это, чтобы тебя согреть», улыбнувшись, проговорил я, на что получил слегка неловкое молчание. Спустя пару минут, когда казалось, что кроме нас в этом мире больше нет никого, я аккуратно гусеницей подполз чуть выше, оказавшись у Дашиного ушка. «Спишь?» – прошептал я. «Нет», – так же шепотом ответила Даша мне. «Даш», – пытаясь собраться с мыслями, тихо обратился я к подруге. «Да, ты мне нравишься», вначале сомневаясь, говорить или нет. Выпалил я шепотом, опустившись чуть ниже, я хотел было вновь положить свои руки на Дашины, дабы продолжить их согревать, но она, как и в случае с поцелуем, захотела сбежать, но я вовремя схватил ее за талию, не позволив встать, повалив на себя, оказавшись лицом к лицу. Смотря на милую помидорку напротив, я с трудом сдерживал свои желания поцеловать подругу, чувствуя ее волосы на своем лице, что, свисая вниз, щекотали меня. Продолжая наслаждаться моментом, я прижал к себе Дашу, чувствуя ее прерывистое дыхание. Желая хоть как-нибудь выплеснуть свои желания, я легонько укусил губами Даши на ушко, заставив его воспылать огнем. «Черт возьми, я хочу наслаждаться этим вечно». И, словно назло, спустя пару минут к нам с недовольными возгласами решили подойти парни, чтобы узнать, почему же мы прохлаждаемся. «Ну и чего это мы лежим? Отлеживаемся?» В то время, пока остальные работают, начал задавать вопросы Снорри, словно местный босс, рабочие которого решили немножко передохнуть. «Верно, верно», — поддакивал физштех, стоя рядом, прожигая меня взглядом. «Ох, ладно вам, уже встаем. Так ведь, Даш?» Не отпуская девушку, присев вместе с ней, смотря на физштеха, ответил я, смеясь внутри маленьким чертенком. «Ам, да-да», словно проснувшись ото сна, промямлила Даша, пытаясь прийти в себя. Следующая пара часов прошла в работе, к счастью, мы успели закончить со стенами до заката, проделав пару окон и сделав дверь, ну, или подобие на нее. Атмосфера же сгладилась, хоть Фишт так и не прекратил кидать на меня гневные взгляды. Убравшись после себя, мы, наконец, собрались домой. По-хорошему, нам нужно было вернуться домой до заката, а иначе придется бродить по темному лесу, боясь диких зверей и монстров, что могли прокрасться под покровом тьмы в лес сладких ягод. «Все собрались?» – спросил я, проверяя, не забыли ли мы ничего. «Нет», – выкрикнули друзья, желая попасть домой как можно скорее, боясь не успеть до заката. Поспешив за друзьями, я вспомнил, что забыл топор, из-за чего пришлось возвращаться назад к дубам. Казалось, чем ближе я подходил, тем больше страха ощущал, будто мы построили не форпост, а монстра-капкан. Ох, чего же фантазия не напридумывает, подумал я, стараясь побыстрее нагнать друзей. Наконец, выбравшись из форта, поплотнее закрыл дверь и хотел было рвануть, как справа от нужного мне направления зашуршали кусты, и в следующую секунду из них появилась довольная пушистая мордочка с темными полосками на лице. Казалось, я уже видел его, этого енота. Это же он спиздил мой кинжал. Ах ты ж пидорасина, орал я в сердцах, боясь, что он лишь отвлекает, а остальные окружают меня со всех сторон, и еще немного, и я окажусь пойманным в кольцо. Добежав до кустов, я решаю в последний раз взглянуть на столь ненавистного енота, и, кажется, я увидел, как он махал мне лапкой. Серьезно, он прощался со мной, верни мне мой кинжал. Взвыл я от такой наглости, быстро скрывшись в кустах, не решаясь оставаться здесь ни секунды, даже не предполагая, что, как только я скрылся из виду, этот енот поспешит к себе в логово, гордо неся кинжал, что располагался в ножнах у него за спиной. Ах, вот и ты. Стоя у водопада, выдохнув, успокоилась Даша. Ждала, могла ведь с парнями пойти. Тем более, здесь небезопасно одной. Подавая руку, дабы помочь в переходе на другую сторону, проговорил я. Я хотела тебе кое-что сказать. Спасибо. Приняв помощь, поблагодарила она. И что же ты хотела? Перебравшись на другую сторону, спросил я. Хм, как бы в общем. Чуть не упав, запнувшись о палку, Даша продолжила. Физштех тоже мне признался, и ты мне нужно время, чтобы подумать. Я не могу. Начала свой бесконечный монолог, состоящий из причин, почему она не может ответить на мои чувства сейчас, но решив не тратить время на бесполезный треп, я нагло перебил Дашу. Я понимаю, я подожду столько, сколько потребуется, сказал я, услышав в ответ выдох облегчения. Ладно, давай догонять парней домой, радостно крикнул я, подхватив Дашу на руки. Угу. Стараясь скрыть свое покрасневшее личико, улыбнувшись, ответила Даша. Глава 15. Отряд авантюристов. Работаем, как обычно. Саша, старайся не лезть сильно вперед и не отставай от Рей, она рунический лучник и прикроет тебя в случае чего. Прокашлившись, заместитель главы отряда продолжила. На всякий случай напомню об осторожности, так как ты только недавно стала авантюристкой. Твоя коллега всего неделю назад померла из-за своей глупости, рванув вперед к сундуку с сокровищами, что оказались ловушкой, и она была разрублена секирой голема, что атаковал ее, как только лекарь вошла в его зону. Поэтому, не лезь никуда первая и держись позади, но не отставай. Вспоминая с горечью смерть своей подруги, что была ей, как семья, замглавы спросила у отряда. «Все готовы?» «Да», — выкрикнули они хором, словно маленькие дети, понимая, почему их зам уже сотый раз повторяет одно и то же новенькой. «Ведь больно терять людей, которые тебе как семья». «Тогда вперед!» Направляя отряд вглубь подземелья, взвыла зам. «Можно было и не повторять», — прошептал своему заму глава отряда, Сашими. «Мы ведь ей уже 100 раз объясняли, как ей стоит вести себя в подземелье. Будь с девочкой помягче, Адея», — с улыбкой на устах проговорил Сашими, смотря на свою боевую подругу, что за 13 лет в отряде стала сильнейшим и мудрейшим человеком из тех, кого мужчина знал. «Нет, только дай слабину, и она сядет на наши шеи, свесив ножки, и в важный момент из-за своей расслабленности не сможет вовремя отреагировать или оказать помощь раненым, впав в ступор. Сашими, такое бывало уже не раз, и я не собираюсь повторять этот опыт». Стараясь говорить не сильно громко, но и так, чтобы услышали все члены отряда, сказала Адея, держа меч наготове. Идя прямо за тремя танками во второй линии с еще двумя мечницами по бокам, Адея старалась посматривать на третий ряд, что состоял из рунической лучницы Рей, лекаря и двух колдунов, что не раз спасали ситуацию своими рунами. Больше всего девушка переживала за Сашу, что, хоть и казалась суровым человеком, но все еще была ребенком в душе, и внезапная атака могла бы выбить ее из колеи. Тяжело вздохнув, Адея осмотрела пространство, где они сейчас продвигались. Большая пещера, покрытая солнечным мхом, что освещал путь. Им нужно было спуститься на второй слой подземелья, где обитали дикие кентавры. Довольно редко можно было получить подобный заказ, какой им подала местная аристократка, что мечтала получить в свои руки 3, желательно не сильно пострадавших, трупа диких кентавров мужчин. Она прямо облизывалась, как умалишенная, упомянув, что нужны именно самцы. Ох, ну, что с этих аристократок взять, сплошные извращенки. Группа упырей на 11 часов, выкрикнул впереди идущий Сашими. Разберешься с ними, Рей, остановив команду, спросил глава, не желая тратить силы попусту. Конечно, ослепив всех своей детской улыбкой, чуть ли не прыгая от радости, выбежала вперед отряда Рей, что была одной из демонических существ. Никто так и не понял, как она сумела пройти весь этот путь до нашего города из другой страны и выжить со столь детским отношением к жизни. Наблюдая за тем, как Рей натягивала струну, Адия вспомнила свой первый рейд, что она провела в маленькой группке, состоящей лишь из Сашими, Рей и Сталь, что так и не произнес ни слова за 13 лет совместной работы. Тогда еще ее маленький мальчик, Фиштех, ради которого она решилась на эту работу, был столь милым, что она втайне мечтала о том, чтобы он побыстрее вырос и взял ее полностью на свой праздник взросления. Но, увы, тот мамин защитник, что обожал ее тогда до чертиков, теперь даже не смотрит в сторону своей мамы, Адей. Даже муж, казалось, охладел и не вносил в их супружескую жизнь ничего нового. Она и сама понимала, что во всем виноват ее характер, что за эти долгие годы нескончаемых кровопролитий в подземельях настолько закалился, что даже глава их отряда боялся сказать ей слово поперек, хоть он и являлся сильнейшим человеком в группе. Эх, вернуть бы все назад, все убиты. Давая всем 5, забегая обратно за наши спины, весело крикнула Рей. Отлично, движемся вперед, если видим группу нежити, сообщаем Рей. Все поняли, скомандовал Сашими. Да, ответила команда, вновь начав движение вглубь. Зачистив первый этаж и наконец добравшись до спуска на второй, команда хотела устроить привал и немного отдохнуть, как внезапно из-за угла появился страж кентавров, Минотавр, который обычно не выходил из деревни, что располагалось в центре второго уровня. Отряд не собирался сражаться с подобным монстром, согласовавшись, что охота будет проводиться на окраине уровня, что представляло из себя гигантское полое пространство размером с средний город России. «Черт, пока он нас не заметил, приготовьтесь к атаке. Колдуны, готовьте руны, Рей, целься в глаза. Если мы не сможем нанести ему серьезное ранение, жертв не избежать». Не понимая, в чем же причина выхода на поверхность данного монстра, что был в высоту под 6 метров, Сашими принялся наполнять свою жертвенную руну маной, надеясь, что товарищи закончат с остальным. «Нападает!» — выкрикнула Тиен, поджав свои кошачьи ушки, вздернув хвостом, желая поскорее вкусить крови монстра. «Атакуйте!» — отдал приказ дальникам глава отряда. «Первым вступаю в бой я, дальше танки держат удары, а ДД отвлекают на себя и добивают. Если что-то пойдет не так, за главную Адея». Отбросив в сторону массивный щит, Сашими поудобнее перехватил двуручный меч, и когда до монстра оставалось всего 5 метров, глава отряда бросился в бой. Меч Сашими покрылся кровью и со следующим взмахом образовал невероятный слеж, забрызгав всю округу своей кровью, отпрыгивая в сторону от Минотавра, что, словно и не заметил удара, и не останавливаясь, продолжал бежать вперед, врезавшись в щиты танков. Левая рука почти отсечена. «Саша, вытаскивай Сашими оттуда!» — выкрикнула Адея, смотря на монстра, что впал в ярости, заносил руку, держащую огромный сталактит, для удара. «Танки, ловите удар, ДД и дальники, готовимся к нападению, когда удар заблокируют». Рассчитывая на то, что у монстра просто не хватит скорости среагировать, скомандовала Адея. «ДД, шея, дальники, лицо, вперед!» — взвыла женщина, наблюдая, как на ее людей обрушился удар многотонной каменной дубины. Подбегая к монстру, Адея увидела то, чего никак не ожидала. В спины принявших на себя удар танков сейчас летела почти отрезанная рука. Сзади. Лишь успела она выкрикнуть, но было уже поздно. Танки были сметены в стороны и лежали бездыханно у входа в проход, пролетев 6 метров по воздуху. «Саша, лечи. Витольд, ловушка воздуха. Или мы все здесь поляжем». Понимая, что ситуация накаляется и стоит выпускать туз, отдала приказ Адея. Уже приблизившись к обрубку, что, сильно кровоточа, висел безвольным грузом. «Я не могу их исцелить!» Явно поддавшись панике, закричала Саша, пытаясь сдержать слезы. «Дура, руны возврата! Скорее!» — крикнула на нее колдунья Хла, что уже сумела немного прожечь грудь Минотавра своими огненными атаками. С трудом отыскав трясущимися руками две карточки с рунами на них, Саша, не теряя больше ни секунды, влила в них всю свою ману и, положив их на еле дышащих товарищей, телепортировала тех в храм богини. Готово. Поднимая голову, радостно с облегчением крикнула она, наблюдая за тем, как Адия горизонтальным ударом наконец лишила монстра руки. С другой же стороны Тиин, с ужасным характером, и милая эльфийка, Антистия размололи в кашу колено монстра. «Да, попала!» — вскрикнула Рей, радуясь своему меткому выстрелу, что ослепил монстра на один глаз. Продолжая молча наблюдать, Саша заметила Витальда, что, приготовив карточку с заклинанием, уже успел оббежать монстра и, сконцентрировав ману в рунах на сапогах, выпрыгнул высоко вверх, с трудом зацепившись руками за мех монстра на спине. Потратил еще секунду на вливание маны в карточку и установление ее на монстра. Все наконец сумели вздохнуть полной грудью и, отойдя на безопасное расстояние, наблюдать, как из легких монстра быстро высасывается весь воздух, умертвляя гигантскую тушу. Тупой звук упавшего трупа монстра на каменный пол ознаменовал сложно давшуюся победу. Все наконец смогли выдохнуть с облегчением, попадав от усталости там, где они стояли. «Ну чего ты, в следующий рейд выполним это задание для той дворянки. Зато сейчас сколько заработали, сдав в гильдию Минотавра, денег теперь хватит на пару месяцев вперед уж точно». Хлопая уставшую подругу по испачканным в крови латам, сказала Тиин, думая, что же можно сделать с этим гигантским членом, что она срезала у Минотавра. «Знаешь что?» Улыбнувшись, смуглая кошка-девушка, выпустив член из рук, скользнула рукой по доспеху Адеи, довольно быстро оказавшись меж ее ножек, очередной раз удивив подругу своей раскрепощенностью. Ведь не каждый решится домогаться у здания гильдии авантюристов, хоть сейчас здесь и было малолюдно. «Стой!» Попыталась остановить свою подругу Адея, но была быстро обезоружена внезапным поцелуем, отдавшись полностью ловкому, шершавому язычку. «Так-то лучше!» Смотря на расслабившуюся подругу, пробормотала Тиин, поправив волосы серого цвета, продолжая поцелуй, вжимая металлическую пластину на паху Адея все сильнее. Тиин решила пойти чуть дальше и, ловко отодвинув мешающуюся железяку, вошла в разгоряченную киску замглавы, что обычно вела себя как неприступная крепость, но таяла от ее умелых ручек за секунды. Тиин дико возбуждалась, унижая и мучая людей. И из секретика, что однажды во время одной из тренировок узнала зверодевушка об Адее, та не стала исключением. С силой сжав клитор подруги, Тиин прошептала: «Ну же, брось своего никчемного мужа, и мы сможем наслаждаться друг другом каждый день». Сладко прошептала Тиин на ушко Адее, что, сжав ножки, была всего в шаге от оргазма. «Нет, дорогая, тебе можно кончать лишь у меня дома». Облизывая губы, чувствуя, как намокает собственная киска, сказала Тиин, думая про себя, что сегодня уж больно быстро ее голова приблизилась к экстазу. «Пожалуйста», — умоляла Адея подругу, желая кончить так сильно, как никогда прежде. «Нет, только если», — убирая руку, давая облизать измазанные в соках пальчики Адея, задумалась Тиин. «Если ты меня попросишь, так и быть, я ударю тебя, а остальную порцию можешь получить у меня дома», — спокойно сказала Тиин. «Нет, у моего сына сегодня день рождения». Вспомнив про важное событие, что принес в их жизнь Артур, образумилась Адея, с трудом вставая с лавочки. «Раз так», подойдя вплотную, протянула Тиин, вмазав в следующую секунду со всей силы Адея между ног по стальной пластине коленом, подарив ей столь желанный экстаз. «Ах!» Упав задом на землю, сжимая промежность руками, застонала Адея, смотря туманным взглядом на удаляющуюся фигуру столь ненавистной и любимой подруги. Когда оргазм наконец отпустил, Адея, оперевшись на руки и встав с земли, направилась домой. Погрузившись в мысли, неспешно шагая по улицам города домой, умелая авантюристка не понимала, почему возбуждение вновь начало расти внутри нее, хоть она и кончила недавно. Скинув все на остаточную боль из-за удара, она вновь вспомнила о своем ребенке, которому сегодня исполняется 16, а также о его друзьях. Эх, с одной стороны Артур молодец, принес в жизнь Фиштиха столько нового и интересного, что я ему очень благодарна, но с другой, как вспомню, что было 5 лет назад. Фиштех с Артуром постоянно дрались, и ладно, они ведь мальчики, для них это нормально. Раньше думала я, но как узнала, что все из-за Даши, решила помочь своему ребенку в этой гонке. Но как бы я ни старалась поддерживать его и подсказывать, что стоит делать дальше, он проиграл. Эх, знала бы я тогда, сколько Артур проводил свободного времени у Даши дома, Попыталась бы отговорить сына от этой затеи, он ведь у меня тот еще стесняшка. Сколько бы раз он не собирался к Даше в гости, вечно бросал все в последний момент, убегая к себе в комнату. Разве что с этим Артуром или Снарри мог войти в Дашин дом. Ох, как же прекрасно, что сейчас они вновь хорошо ладят. Еще и новых друзей завел, даже не верится. Вроде как они уже должны были прийти. Интересно, дети не будут против моей компании? Вроде они в ту настолку играть будут, что мне так понравилось. Ох, надеюсь, они не будут против. Приближаясь к дому, думала Адея, время от времени сжимая свою все никак не успокаивающуюся промежность. Ох, тетя Адея, это вы? Раздался знакомый голос откуда-то справа. Добрый день. С улыбкой на устах поздоровались с женщиной. А, да, добрый. Выдавив улыбку на лице, поздоровалась Адея, слегка забеспокоившись за свою киску, ощущая, как мокрая ткань начала прилипать к бедрам. Глава 16. Я ведь не опоздаю? Ах, растянувшись в кровати, простонал я, пытаясь проснуться окончательно. Сколько там? Осматривая комнату в поиске часов, подметив, что солнце не по-утреннему высоко, пробормотал я, лениво зевая. Когда мое зрение наконец сфокусировалось на часах, меня прошиб холодный пот. До запланированной встречи с Дашей оставалось всего 20 минут, а я только продрал глаза и даже не встал с кровати. Подорвавшись, я побежал в ванную, параллельно размышляя о том, успело ли уже сформироваться мое ядро. С жгучим желанием внутри я провертелся полночи, мечтая о том, как наконец вкушу свою первую женщину в этом мире и наконец потеряю статус девственника. Что позволила бы мне магия? Еще немного. Я готов потерпеть еще неделю, ведь все эти годы я только и мог, что мечтать об этом. 18 в прошлом мире и 16 в этом, скоро все свершится, кто же станет моей первой жертвой? Растянувшись в улыбке, подумал я, чистя зубы, еще немного и все в этом мире склонится передо мной. Пока я смеялся жутким злодейским смехом, в ванную зашла мама, что, поднабрав еще пол лишних килограмма, которые сделали ее еще сочнее, полностью спрятав мышцы, встала в проеме. «И долго ты тут будешь стоять? У тебя через 15 минут уже встреча», ехидно улыбаясь, подметила Маша. «Пошфу!» Пытаясь возмутиться, начал я, но полный рот неприятной на вкус субстанции, что уже начинал обжигать, заставил меня остановиться. «То тоже, поешь у ребят, или у Дианы», приподняв край футболки, показывая мне новые прозрачные черные трусики с узорами, спросила мама. «И обязательно поблагодари ее за этот подарок. Я их очень давно хотела, но никак не могла попросить». По-детски радуясь и разглядывая новый клочок ткани, что стоил баснословных денег, произнесла Маша, загипнотизировав меня на несколько мгновений. «Арт, у тебя паста изо рта капает», хихикая, указав пальцем мне на лицо, заметила мама, наконец сплюнув мерзость, что, казалось, выжигала рот, и прополоскав его, я, пробегая мимо Маши, шлепнул по ее упругой попке, сразу же направившись к заранее приготовленным вещам, что висели на вешалке в шкафу. «Все, я побежал», поправляясь на ходу, застегивая пуговицы на черной жилетке, что была одета поверх белой рубашки, на которую я копил пару месяцев, подрабатывая везде, где только можно, я взглянул на дом. За долгие годы, что я прожил здесь, казалось, что нет места спокойнее и теплее, но время не щадит никого и, если всматриваться, можно было заметить изношенность как стен, так и потолка. Тяжело вздохнув и заметив, что оставалось чуть меньше 5 минут до встречи, я направился на выход, где стояла мама. «И не вздыхай ты так, вот увидишь, отец скоро бросит пить, и мы здесь быстро все восстановим», сказала Маша, осознавая достаточно хорошо, в чем заключалась проблема. Временами она корила себя и молила богиню дать ей еще одного ребенка, закрываясь в ванной и рыдая там часами, стоя на коленях. Но с прошествием уже 3-го праздника плодородия она потеряла всякую веру, скрыв всю душевную боль внутри и направив свою любовь на единственного сына, стараясь забыться в заботах. «Ну, я пошел», радуясь скорой встрече с друзьями и магией, что скоро войдет в мою жизнь, перевернув все вверх дном, весело попрощался я, поцеловав маму в губы. «Пока аккуратнее там», закрывая за мной дверь, с легкой улыбкой на устах, сказала она, вдохнув теплый майский воздух, наслаждаясь почти утренними лучами солнца. Я как можно быстрее поспешил к Дашиному дому, что располагался всего в паре минут от моего. «Интересно, мы вновь будем играть в ролевую настолку?» — спросил я себя, помня, как полтора года назад вспомнил про дракона и подземелья и сделал на ее основе свою игру. Ох, сколько мы уже партий провели, тяжело вздыхая, подумал я, понимая, что для подростков здесь уж очень мало развлечений и кроме работы по дому их больше ничем и не занимают. Не знаю, с чем это связано, ведь отправлять учиться, к примеру, маги, можно и в 15 лет, дабы выучить основу, а после, когда ядро бы сформировалось, приступить к тренировкам. Хотя я, думаю, догадываюсь, что знаю ответ, почему же здесь все так устроено. Продолжительность жизни у местных людей равняется 200-300 годам, что зависит от уровня маны в ядре, как-то так говорила Сильф. А, наконец, дойдя до большого, двухэтажного дома, и остановившись перед ним, я услышал стук закрывшегося окна. «Наверное, ветер?» – спросил я в тишину, подойдя ко входу. «Есть кто дома?» – открыв двери, разуваясь, спросил я. «Да, проходи на кухню». Раздался женский голос из глубины дома. Вдыхая приятные ароматы дорогих духов, что витали в воздухе, я по детской привычке шаркал ногами по мягкому ковру, что растянулся по всей длине коридора, который проходил через весь дом, упираясь в ванную комнату. Дойдя до конца коридора, я повернул за угол, неожиданно уперевшись лицом во что-то мягкое, на рефлексах в ту же секунду приготовившись отпрыгивать назад, но, словно стальные путы, мою талию опутали женские руки Дианы, что за прошедшее время почти не изменилось. «А вот и ты», слегка ослабив хватку, с улыбкой сказала мама Даши, наблюдая за тем, как все мои попытки к бегству тут же испарились, и я принялся мять ручками ее пышную грудь. «Я думала, ты опоздаешь». Даша даже не сомневалась в этом, поэтому она сейчас купается. «Ну, если честно, я немного проспал, поэтому еще не завтракал». Оторвавшись от пышных грудей, слегка приподняв глаза, признался я, отведя взгляд в сторону. «Хах, ладно, садись, сейчас разогрею тебе что-нибудь». Как раз и Даша успеет искупаться. Выпуская меня из своих объятий, добродушно произнесла Диана, удаляясь к холодильнику, заворожительно слегка покачивая из стороны в сторону своими бедрами. «Хорошо, а то я боялся, что расстрою Дашу своим опозданием», сказал я, садясь за кухонный стол из темной древесины. «Хотя так мы опоздаем», скукожив лицо, пробормотал я, понимая, что мы точно не успеем к 11:30. Оторвав взгляд от часов, на которых сейчас было уже 4 минуты 11, я наконец смог рассмотреть Диану, что была одета лишь в чуть прозрачное белое платье, которое доходило до середины бедра. Всматриваясь в контуры тела, я не услышал, когда со мной завели разговор, вспыхнув огнем на щеках, наконец услышав Диану. «Арт, ты меня слушаешь?» Повернув голову, спросила женщина. «И чего это мы покраснели?» Небось снова разглядывал мое тело, полностью повернувшись ко мне, задала Диана вопрос. «У тебя ведь уже и девушка есть, негодник». Подойдя к столу, произнесла Диана. «Встречаясь с моей дочуркой, смеешь смотреть на других?» С ноткой недовольства в голосе спросила мама Даши, приближаясь ко мне. «Знаешь, был бы это кто-то другой, я бы отрезала ему пальцы». Приблизившись вплотную, прошептала она и перебросила через меня ногу, сев мне на колени, а потом и глаза. Обвив мою шею, она продолжила. «Но тебе можно, это так заводит». Слившись со мной в поцелуе, возбужденно сказала Диана. Ответив на поцелуй, я сжал ее упругие ягодицы в своих руках и, словно ребенок, которому дали его любимую игрушку, принялся наминать столь манящий зад. Недолго думая, я проскользнул рукой под тонкую юбку, пробравшись прямиком под трусики, найдя пальцами маленький клитор и начиная его ласкать. «Ах!» – простонала Диана, оторвавшись от моих губ. «Я хотела спросить, ах!» – вскрикнула женщина, когда я вошел своими пальцами в обильно сочащуюся киску. «Ты не против вареников, но уже плевать». Двигая тазом взад-вперед, насаживаясь на мои пальцы, процедила Диана сквозь зубы, наслаждаясь удовольствием. «Вообще, чувствуя, как желудок уже приступил к перевариванию самого себя», я хотел было вставить слово, как меня перебили. «Ах, трахай меня, не останавливайся». Вцепившись ногтями в мою спину, простонала Диана, готовясь кончать. «Тогда получай». Вставив указательный палец другой руки в попку Дианы, что уже была измазана в нектаре из киски, я укусил женщину за шею, вызвав бурную реакцию. «Ах, кончаю». Содрогаясь в конвульсиях, не прекращая насаживаться киской на мои пальцы, и получив второй пальчик в свою заднюю дырочку, вскрикнула Диана, забрызгав меня соками разврата. «Наглая сучка», — довольно произнес я, смотря, как уважаемая в ратуше серьезная женщина сейчас лежала на моей груди, закатив от удовольствия глаза. «А это тебе в наказание за то, что заткнула меня», — прошептал я на ушко начавшей приходить в себя женщине, возобновив движение пальцами в разгоряченном, чувствительном лоне. «Ам!» Пытаясь что-то сказать, промычала Диана, в следующую секунду уткнувшись мне лицом в грудь, содрогаясь накатившей волной экстаза, сжимая меня руками. «Даша», услышав шорох у входа на кухню, спросил я, повернув голову, «что ты делаешь с моей мамой?» Надув щечки, задала мне вопрос появившаяся из-за угла моя девушка, закрывая за собой дверь. Она уже была одета в монотонное синее платье-рубашку с тонким кожаным поясом на талии, что было ей по колени. «Ты ведь там уже несколько минут стоишь?» – спросил я в ответ. «Хватит дуться, мы и так опаздываем, иди к нам», – приглашая к себе, шлепнув Диану по попке, сказал я. «Извини, что начали без тебя», – попросил я прощения, понимая, что подобное Дашу заводит еще больше, когда она случайно замечает меня со своей мамой. В первый раз это произошло 2 года назад, она тогда из-за сладких судорог упала на приоткрытую дверь с рукой меж ножек, вывалившись прямо к нам в комнату. Теперь же она, бывает, специально создает горячую атмосферу между мной и своей мамой, оставляя нас одних в комнате и возвращаясь лишь через некоторое время, подглядывая через дверь за тем, что у нас происходит. И если мы занимаемся сексом, то она, дико возбуждаясь, начинает играться со своей муфточкой, забрызгивая своими соками даже пол под собой. Хоть и не сказал бы, что меня это заводит. Мужчины, как я понял, совершенно не чувствуют возбуждения до праздника плодородия, в моем случае, по идее, все еще хуже. Мне для принятия участия в праздниках плодородия нужно достичь 18-летия. Но, как я уже говорил, еще неделя, максимум 2, и я наконец смогу стать полноценным мужчиной. Нужно всего лишь овладеть мной. Поцелуй меня, смотря на меня молящими глазами, вырвав из глубин сознания, попросила Диана. Ответив на ее просьбу, я вновь окунулся язычком в ее теплый склизкий ротик. Осмотревшись, насколько это было возможно, я не заметил Даши. Она ушла, задался я вопросом, но чавкающие звуки снизу, а также то, что Диана вновь кончала, были ответом на мой вопрос. Моя девушка была снизу, и она отлизывала похотливую дырочку своей матери. «Арт, я больше не могу». Вновь сжав мою тушку в смертельных объятиях, Диану вновь накрыл экстаз, и она забрызгала личико своей любимой дочки. Решив полностью расслабить свое тело, больше не в силах пошевелить ни мускулом, Диана опустила свою голую попку прямо на лицо своей дочери, погрузив язычок то еще глубже себе в лоно и заставив дочку кончить себе в трусики. «Ах, мама!» Падая на спину, сжимая свою пульсирующую киску, смотря на поцелуй своего парня с мамой, простонала Даша, кончая, аккуратно сняв с себя Диану, положив ее обессиленное тело на диван и поцеловав в губы, я направился к холодильнику, чувствуя нарастающий голод внутри. «А где?» Хотел было я спросить у моих девочек, где же лежат вареники, но заметив, что они пока не в той кондиции, чтобы говорить, усмехнулся глупой шутке, что возникло в голове про то, что вареники у них меж ножек. «КХМ!» Прокашлялся я, все же найдя искомое на нижней полке среди различных ингредиентов для готовки. Видимо, у домработницы были выходные, раз в холодильнике из еды почти ничего нет. Подумал я, откладывая себе в тарелку немного вареников, попутно поглядывая на девочек, что, казалось, начали приходить в себя. «Покушал?» – довольным тоном спросила Диана, вытирая залитый соками пол. «Угу!» Проглатывая последний вареник, запивая его молоком, ответил я. «Нам теперь вновь купаться нужно будет», тяжело вздыхая, произнесла Даша, подходя к двери. «Хаем, разве я ее не закрывала?» На секунду задумавшись, пробубнила она под нос. «Наверное, ветер». Открывая дверь и поднимаясь наверх за полотенцами, так же тихо подвела умозаключение Даша. «Ох, вы ведь уже должны были быть у физштиха». Забеспокоившись, вздохнула Диана, подойдя ко мне. «Так, давай мне одежду, я ее быстро вычищу и высушу, а сам в душ. Даша скоро подойдет, только без развратности». Подгоняя меня, серьезным тоном скомандовала женщина. Сразу же подчинившись Диане, я вышел из кухни, спеша в ванную. Но встретив по пути маленькую преграду, мне пришлось остановиться. привет, Арт», мило краснея и запинаясь, произнесла Элси, что была младшей шестилетней дочерью Дианы, с которой у меня были очень хорошие отношения. Можно сказать, она мне была, как младшая сестренка. «Привет, как дела?» Потрепав девочку по голове, вызвав еще больше смущения, спросил я. «Да-да», Даша просила передать, «вот, красная, как помидор», Элси отдала мне полотенце, что держала в своих маленьких ручках, и, словно пуля, с невероятной скоростью взлетела на второй этаж, сверкнув на секунду белыми трусиками, вскоре скрывшись за углом. «Странно, обычно ведь покатать просила или просто поиграть?» «Странно». Задаваясь вопросами, я зашел в ванную, что была на порядок богаче, чем в моем доме. Одно только джакузи чего стоит. Помню, мы как-то втроем туда залезли, да, это был веселый день. Чувствуя легкую усталость, я снял оставшуюся одежду и, забравшись в ванну, включил душ. «Удачи вам на празднике!» Провожая нас, попрощалась Диана, стоя в дверном проеме. «Пока, мам, пока, сестренка», сказала Даша, обняв мою руку. «Мы пошли, Элси, сильно не бедокурь». С улыбкой на лице попрощался я с девушками, помахав им рукой. «Пока», прячась за спиной у мамы, тихо произнесла Элси, провожая меня взглядом. Казалось, что она хотела задать мне вопрос, но никак не решалась. Было бы хорошо разобраться с этим в следующий раз. Направившись по узким улочкам к дому Фиштиха, что они купили год назад в центре города, мы молча шли, держась за руки, думая о своем. Временами заглядываясь на зверолюдей, что были полностью покрыты шерстью, я никак не мог понять, почему же мое тело так горело. Даже Даша заметила это, сказав, что у меня необычайно теплая рука, прижавшись в шутку ко мне всем телом, сказав, что ей холодно. Сказать, что это была простуда или другое заболевание, нельзя от слова совсем. В мире сильф люди могут заболеть лишь в детстве, ведь дальше человеческое тело начинает поддерживать мана, сказал я вслух свои мысли, задумавшись, а не виновата ли она в моем состоянии. «Что?» – спросила Даша, слегка сжав мою руку. «А, ничего», мысли вслух, думая, что нашел виновника моей температуры, произнес я, продолжая неспешно идти вперед. «Расскажешь, если не секрет», обогнав меня и взглянув снизу вверх в мои глаза, полностью оказавшись под моим взором, спросила Даша. «Ну, кажется, у меня». Не успел я рассказать свои мысли, рассматривая, какой все же стала красивой Даша, особенно в области груди, успев отрастить себе второй размер и заимев более взрослые черты лица, как заметил знакомую мне женщину. «Ох, тетя Адея, это вы?» Подал я голос, решив узнать, не обознался ли я. «Добрый день», с улыбкой на устах, увидев, что я не ошибся, поздоровался я. «А, да, добрый-добрый», выдавив улыбку на лице, поприветствовала нас тетя Адея, странно заерзав ногами. «Вы направляетесь домой?» — спросила Даша, пока я молча оценивал Адею в ее стальной броне, что закрывало все тело. Если бы шлем, что сейчас был привязан к походной сумке, сбоку, был бы надет на ее голове, то шанс того, что я бы признал в ней свою знакомую, близился бы к нулю. «Да», — быстро ответила она, уже собираясь уходить. «Ох, тогда мы пойдем с вами, нам ведь в одно место». Повеселев, решив составить компанию маме друга, произнесла Даша. «Точно, тогда пошлите», — протянула она, будто вспомнив, что сегодня был особый день. Молча идя меж двух дам, я слушал их разговор, участие в котором Адея почти не принимала. Казалось, что она совсем в нем не заинтересована. Хотя, как я помню, хоть она и была жесткой женщиной, что держала всех в стальных рукавицах, относилась она к Даше, как к родной дочке. «А что это она делает?» Учуяв сладкий запах, что исходил от Адеи, я, повернув голову, заметил, что, кажется, женщина поправляла штаны под броней. «Бронь натерла?» — задался я вопросом. «Хотя, постойте, я ведь помню этот запах». Улыбнувшись накатившим на меня сценам, что произошли совсем недавно в доме Даши, я взглянул на Адею совершенно по-другому. «Она возбуждена и течет», — додумался я, облизнув губы. «А вот и дом», — облегченно выдохнув, произнесла Адея, подходя к высокому трехэтажному зданию. «ХМ, Назар не дома». Посмотрев на закрытую дверь в магазин, что расположился на первом этаже дома Адеи, произнесла женщина. «Давайте зайдем». «Желая поскорее встретиться с друзьями», — сказала Даша, понимая, что мы опоздали уже на час. «Ах, да, заходите». Взявшись за рукоять двери, что располагалась левее магазина, произнесла Адея. Глава 17. День рождения в кругу друзей. Сынок, войдя в дом первый, крикнула Адея, устало посмотрев на нас. Разувайтесь, остальные ребята, наверное, уже наверху. А мне еще броню нужно снять, Фишт поможет. Чуть подвинувшись, открывая проход к лестнице наверх, сказала женщина. Хорошо, интересно, девушка Фишта уже там? Я хочу с ней познакомиться, радостно заявила Даша, снимая со своих ног черные балетки. Было бы занятно, протянул я, не спеша разуваясь, желая посмотреть на Адею без брони, осматривая первый этаж, удивляясь дороговизне маленькой комнатки. Висящие на стене катаны создавали боевой настрой, а большой гардероб, двери в который уже открыла Адея, удивлял своим наполнением. Стеллажи с боевыми мечами приковывали к себе взгляд. Также два вида брони, помимо того, что был на Адее, висел на специальных подставках. Один кожаный, с металлическими вставками, а второй был практически идеальной копией того, в котором была женщина, разве что он не был испачкан кровью. Поставив туфли в тумбу для обуви, я вновь заметил странное поведение Адеи, что, не стесняясь нас, пыталась вжать пластину на лобке посильнее в кожу. Интересно, что же вызвало у нее столь сильное возбуждение? Он целый месяц от нас ее скрывал, не знакомил, чертенок. Наверное, нас стеснялся, надув щечки, пожаловалась Даша, стоя рядом со мной. Скорее всего, у нее не было времени, дворянка. Пытаясь объяснить ситуацию, сказала Адея. Все репетиторы, да репетиторы. Заметив на себе пару заинтересованных глаз, она выдохнула. А вот и мой мальчик, он вам все расскажет. Увидев своего сына, спускающегося к нам с лестницы, с улыбкой на лице, произнесла Адея. Но сначала, помоги мне снять доспехи, сил совершенно не осталось. Устало вздохнув, сказала женщина, когда ее ребенок оказался рядом. Привет всем. Словно не заметив свою мать, подбежал к нам Фиштех, заключив нас в объятия. Привет, мам. Наконец поздоровался он с ней, на что получил гневный взгляд. Эх, ладно, как я могу на тебя злиться. Прощая Фиштеха, махнув на него рукой, сказала Адея. Помоги мне снять доспех, мне не терпится в ванную, уж больно сильно я испачкалась в крови монстров. Подняв руки вверх, давая сыну доступ к застежкам, Адея уставилась на сына пожирающим взглядом. Даш, пойдешь наверх, я пока Фишту помогу. Облизывая губы, сказал я, почувствовав носом резкий запах пота, что шел от Адеи. Не сказать, что он был вонючим, скорее странным, с легкой кислинкой. Каждый раз удивляюсь, сколь приятный на запах в этом мире телесные жидкости. Да, с радостью. Будто только этого и ожидая, весело выпалила моя девушка, поспешив к лестнице и направившись на третий этаж. Ты не обязан. Воротя нос, стараясь не приближаться близко к потному телу своей мамы, сказал Фиштех. Ну ты что, быстрее закончим, быстрее уйдем. Чувствуя нарастающие эмоции, сказал я, сглатывая подступающие слюнки. Казалось, что чем ближе я подхожу, тем сильнее у меня сносило голову, а сердце разрывалось в бешеном ритме, барабаня по ушам. Теплое чувство растекалось внизу живота, казалось, что еще немного, и я спущу на месте. Что? Придя в себя, лишу ноги Адеи, обнимая ее ляжку, задался я вопросом. С тобой все нормально? Услышал я вопрос друга, что, видимо, уже некоторое время наблюдал за мной, стоя в полуметре от своей мамы. Да-да, просто задумался. Попытался я объяснить свое состояние Фиштеху, стыдясь себя. Решил заняться низом, чтобы быстрее закончить. Придумывая отговорку налету, произнес я. Ага, застежка, если что, сзади. Прищурившись, сказал парень, указав пальцем назад своей матери. Только сейчас я заметил, что забрался пальцами под металлическую пластику, что закрывало собой мягкий лобок. Ощутив обжигающее тепло под тонкой тканью леггинсов, я хотел было дернуть рукой, испугавшись реакции Адеи на мои действия, но девушка, видимо, сейчас была не в том состоянии. Посмотрев наверх, я убедился в правоте своих мыслей, увидев стоящую с закрытыми глазами женщину. Арт, ты так не поможешь. Расстегивай, где я показал. Желая как можно скорее завершить с неприятным делом, сгорая от стыда за постыдный запах пота своей мамы, сказал Фиштех. Да-да, согласился я с другом, потянувшись к застежке свободной рукой, осознав, что, кроме обжигающего пальцы жара, я ощутил склизкую влагу, низ живота вновь сжала сладкая истома. Ощущение, что я не ощущал 16 лет, вновь ко мне вернулись. Улыбаясь, подумал я, сжав двумя пальцами набухший от возбуждения лобок. Закончив с набедренниками, я прижался плечом к мокрой, от выступившего пота, ляжке, наслаждаясь пленительным запахом обильно истекающей киски, что был похож на корицу. Когда физштех снял нагрудник, моим глазам открылся завораживающий вид. Соков было так много, что, казалось, будто Ади описалась, как маленькая девочка. Бедный физштех, ему так стыдно за свою маму, подумал я, смотря на красного от смущения парня, что, заметив мокрое пятно, подумал о худшем и просто не мог смотреть вниз, молясь богине, что я не замечу мокрые разводы на лосинах. Я же, в свою очередь, вовсю наслаждался бездействием Адеи, наминая пальцами ее пирожок, стараясь вновь вызвать чувство, что недавно буквально сорвали мне крышу, скользя пальцами меж нижних губок. Но как бы я ни старался, все вновь вернулось в норму. Обидевшись, надув щечки, на свой организм, я щелкнул Адею по выпирающей сквозь мокрую ткань лосин киске, наверняка попав по клитору, вызвав тихий стон, что привел женщину в чувство. «Ох, что же я, залев», — произнесла авантюристка, быстро расстегнув оставшиеся застежки на верхней части туловища и нагнувшись вниз, встав раком, желая расстегнуть наголенники, до которых я так и не дошел. Все еще сидя на полу, я немного сдвинулся в сторону, так, чтобы оказаться позади Адеи, наслаждаясь видом просвечивающегося через ткань пирожка. Резкий запах, что распространился новой волной от киски Адеи, ударив меня в лицо, заполнил комнату, заставив физштиха убежать наверх, крикнув напоследок, что с броней он достаточно помог и его ждут друзья. Немного обидно, что он забыл меня здесь, но я не против. Наслаждаясь видом, замечая проступающий сквозь ткань нектар, я хотел было прижаться лицом к киске мамы своего друга, дабы испить столь желанных соков. Но вновь затронутые неведомой рукой струны моего либидо дали о себе знать, выбив всю силу из моих ног. Внезапно Адея, по-видимому, захотела либо присесть на скамью, что была позади меня, и, неожиданно для себя, ударившись ногой о мою коленку, посчитала, что дошла-таки до лавки. Томно выдохнув, решив усесться, мама моего друга начала опускать свою попку, даже не представляя, что перепутала меня с лавкой. Молча наблюдая за надвигающейся на мое лицо попкой, я чувствую, как все это время нарастающее возбуждение взрывается у меня в голове тысячи искр, когда столь прекрасная задница касается моего лица. «Ах!» — вскрикнула Адея, резко вскочив и обернувшись ко мне. «Я, извини!» Словно молодая девчонка, краснея, Адея еще несколько мгновений смотрит на меня и, облизнувшись, убегает по лестнице наверх, желая скрыть столь несвойственное ее образу смущение. Сделав глубокий вдох, стараясь запомнить столь приятный запах, я облизнул губы, на которых осталось немного женского нектара. Посмотрев вниз, на свои ноги, я заметил, что раньше покоящийся смирно член сейчас был слегка возбужден. Но, как и в прошлый раз, мое возбуждение быстро выветрилось, оставив на своем месте лишь сладкое послевкусие на губах. Решив не тратить больше времени, как-никак, меня ждали наверху, я, протерев тряпкой лицо, побрел по лестнице наверх, пытаясь понять, что же происходит. Честно сказать, во мне появилась толика паники, а что, если с приходом Маны мое либидо станет бездонным, и я, потеряв голову, сорвусь и начну насиловать все вокруг. Я ведь даже не понял, как оказался у ног тети Адеи. Внезапный голос со стороны вырвал меня из глубоких дум. Когда я поднялся на второй этаж и подходил к лестнице, что вела на третий, откуда доносились веселые голоса. «Артур, извини за маму», — подорвавшись с дивана, что стоял по центру комнаты, попросил прощения физштех. «Ничего, я понимаю, сам ведь хочу стать авантюристом. Быть потным и грязным после рейда – это нормально», — пытаясь успокоить друга, пояснил я, не рассказав, что мне было только в радость помацать взрослую женщину. «Хоть у меня и есть Даша с Дианой, но настоящему хищнику всегда будет мало». Облизываясь, я обнимаю друга за плечо, и мы вместе направляемся наверх. «Интересно, Даша уже поладила с твоей?» — спросил я, представляя себе девушку физштиха схожей, как по характеру, так и по внешности с Дашей, ведь не просто полюбить другую, испытывая чувства к одной девушке всю свою жизнь. «Поднимемся, узнаем. Как раз тебя с остальными познакомлю», — хлопая меня по спине, сказал Фишт, желая узнать, сможет ли Артур подружиться с его новыми друзьями. Ступая на ступень, с которой открывался вид на просторную гостиную, что занимала собой почти весь третий этаж, свет в которую попадал через большое панорамное окно в крыше, я увидел трех незнакомых мне подростков. Они сидели на полу, вокруг большого круглого стола, на коротких ножках. Первыми я зацепился за пару, возле которой, весело что-то обсуждая, сидела моя Даша. Они были одеты в роскошные наряды, что подчеркивали их красоту. Парень со светлыми кудрями сидел молча и, казалось, дырявил своим высокомерным взглядом Снорри, что делал вид, будто очень занят в изучении написанного заранее сюжета для игры. Одет же кудрявый был в белую рубашку с золотыми запонками и темно-синюю жилетку, на которой был вышит золотыми нитями герб. Девушка-высокомерика же казалась более простой, не спадающие золотые кудри притягивали к себе взгляд, а синее коктейльное платье, что не доходило до колен, открывая белые ножки, казалось, было надето с надеждой кого-нибудь совратить, хотя не в этом мире. Скорее, оно ей просто понравилось. Подойдя ближе, я заметил голубые глаза девушки, что, казалось, были необъятным океаном, что топил в себе. С трудом оторвав от девушки взгляд, я посмотрел на одиноко сидящую девочку, что, казалось, была младшей сестрой кого-то из ребят. Почти плоская грудь сильно выделялась на фоне, хоть и небольших, но уже значительных вторых размеров. Но больше всего меня удивили светло-фиолетовые волосы, а также глаза девочки. Словно сговорившись, так же, как и остальные дамы, она тоже сидела в синем платье и белой рубашке. «Это моя девушка, Мелисса», указав на миниатюрную девочку, сказал Фиштех. «А вы, Артур?» Фишт много о вас говорил, с доброй улыбкой сказала девочка тоненьким голоском, что, казалось, ласкал мои уши. Никогда бы не подумал, что Фиштех смог бы завести себе подобную милашку. Приятно познакомиться, улыбнувшись от переизбытка милоты, что излучала Мелисса, произнес я. Меня зовут Фридрих Фишер, я дворянин из дома Фишеров. Высокомерно задрав нос, представил себя парень, отпив чая, он продолжил. Это моя невеста, Лаура Ньюар. Я попыталась рассказать о себе девушка, с огоньками в глазах, которой не терпелось вернуться к оживленной беседе с Дашей, но ее перебили. Она из торгового дома Ньюаров, это честь для вас, указал взглядом на меня со Снорри Фридрих. Дышать с ней одним воздухом, смотреть на нее и даже думать о ней, вы этого не недостойны. Но только сегодня я, так и быть, разрешу вам находиться с нами в одном доме. Будьте мне признательны, что разрешили. Казалось, что он будет говорить бесконечно, стараясь подчеркнуть свою голубую кровь. Пару раз он даже сказал, что простолюдины не должны сидеть рядом с ним, если не будут целовать ему ноги каждые полчаса. Хоть меня и раздражали его слова, но моего друга Снорри они цепляли столь сильно, что, казалось, еще немного, и он загорится от ярости и накинется на высокомерного дворянина с кулаками. Что ни говори, а я был готов к подобному, поняв, что Фишт завел себе непростых друзей. Но даже у меня есть терпение, решив набить морду этому мудаку чуть попозже, я захотел уделать его на его же территории. Говоришь, что ты умнее нас двоих, так давай проверим. Ладно, ваше богоподобие, с ухмылкой на лице, склонившись в нелепом поклоне, произнес я, смотря на зазнавшегося кучерявика. Если вы столь блистательны и неповторимы, кажется, своим сарказмом, что он и не заметил, я раздувал его эго с каждой секундой все больше и больше. Сможете решить детский пример? Нужно всего лишь умножить 7 на 8. Думаю, для вас это не проблема. Фридрих Фишер, усевшись рядом с Дашей, справа от нее, поближе к Снорри, смотря на задумавшегося дворянина, я отпил еще теплый чай, что, по-видимому, был заготовлен для всех заранее. Все ведь просто. Вновь задрав нос, повысил дворянёнок голос. 48. Лишь плебей, что не могу. Остановившись на полуслове, не понимая, почему мы с Дашей смеемся, Фридрих посмотрел на свою девушку, что, казалось, держалась на последнем издыхании. «Извините, я ошибся. Такое бывает», — быстро понял он. 46. Показав все свое знание математики, Фридрих, казалось, хотел провалиться сквозь землю, слыша, как его собственная девушка, стараясь прикрыть рот ладонью, смеялась в голос. Даже тихая Мелисса, что так же, как и он, была из аристократии, не могла спрятать улыбки. 56. Чувствуя маленькую победу, сказал я ответ, погладив Дашу по голове. Осознавая, что можно было придумать что-то и получше, я ощутил ментальный пинок по своей заднице. «Что ж, будем начинать, с правилами я, думаю, ознакомились все?» – спросил Фиштех, обведя взглядом сидящих за столом. «Конечно, мы ведь уже час о них только и говорим». Укоризненно, стараясь не поднимать голову, подметил Фридрих. «Извините, у нас возникли непредвиденные проблемы, вот и», заливаясь румянцем, вспоминая сцены, что произошли у нее дома, Даша потеряла нить разговора, полностью уйдя в себя. «Зато сделали доброе дело и помогли маме Фиштиха». Подмигнув парню, я уселся поудобнее. «КХМ, давайте уже все начнем. Снорри, давай». Заканчивая словесные перепалки и начиная приятное времяпрепровождение, сказал хозяин дома. «Да ты так, берем листы персонажей». Ознаменовав начало новой кампании, нерешительно вздохнув, вводя в еще неизведанный мир нас всех, Снорри принялся творить.